Михаил Тырин. Истукан. Хлопоты, хлопоты. Петр Алексеевич Жбанков отошел от окна кабинета и сел за стол. «Хлопоты», — повторил он, но в голосе его, несомненно, прозвучало умиротворение. Помещик Дрожин, находившийся здесь же, только усмехнулся, колыхнув животиком. «Убей меня! Петр Алексеевич, не пойму я тебя, — сказал он, — на что на тебе надо? Сдались тебе эти планеты? Ну, скажи, пожалуйста, разве тебе мало домашних забот?» «Да как сказать?» «А нечего и говорить, — убежденно заявил помещик. Товар к тебе со всего света идет, и чего только нет. Фарфор, шелка, лес корабельный даже. Денег куры не клюют, так, небось? И чего тебя до старости лет дурь проняла?» «Да что ты понимаешь?» — нахмурился купец Жбанков. «Коль богатеешь, надо расширяться и весь сказ». «Да зачем? Или у тебя хлеб на столе не каждый день?» «Я и говорю, не понимаешь», — махнул рукой купец. «Не в хлебе едином суть. Денежки, они работать должны, а не в чулке пылиться. Иначе не купец я буду, а скряга старый». «Ну, хорошо. Ну, допускаю, деньги должны работать. Ну и пусть себе здесь работают. Снаряди хотя бы корабли, хоть в Голландию, а хоть и по всем Европам сразу. Торговых путей в наш век тьма тьмущая». — «Да вот нет, сдалась тебе эта луна». — «Не луна», — с засадой мотнул головой Жбанков. — «Не луна, планеты». — «Ну, планеты, они, небось, еще и подальше луны будут». — «Да уж, конечно». Петр Алексеевич был раздосадован, что старый приятель не желает его понять, и, поднимая всю задуму на смех, он снова вскочил к окну. — «Да ты погляди, погляди!» «А я уж глядел», — сказал Дрожин, но все же нехотя поднялся, оставив рюмку с наливкой. «Гляди в окно, — говорю, — воскликнул Жбанков, и глаза его в этот момент загорелись. Такое строительство, что весь свет собрался, мужиков по деревням собирал, инженеров с разных городов выписывал. Большое так и делать делаем». «Вот и шмякнешься ты с луны прямо со своим большим делом», — снисходительно хмыкнул помещик, глядя сквозь прозрачное, чисто вымытое служанкой стекло. Петр Алексеевич не врал. Дело под окнами происходило и впрямь великое. Сотни работников, лошадей, повозок окружали исполинскую трубу. Из некрашенного еще железа, положенные вдоль хозяйского двора. Над двором поднимались дымы, метались искры, разносились голоса работающих. На дальнем конце, возле ямы с водой, бабы толкали в чанах селитру с углем. Мальчишки, точно обезьяны, облепили забор, наблюдая невиданные приготовления. «Устроил цирк для всего города», — провормотал помещик, неохотно соглашаясь, что перед его глазами имеет место быть поистине великое событие, которое сам он никогда бы не поднял. — «Неужто сам на такой-то страсти полетишь?» В дверь постучались, а затем в кабинет пошел, прижимая мятую фуражку к животу, инженер Меринов. Он был худой, желтолицый и весь какой-то сам в себе. — «Заходи, капитан Сергеевич, — добродушно пригласил Жбанков. — «Ну что ты у дверей жмешься, как кучер на балу?» — «Это... — сипло проговорил Меринов и закашлял. — 120 рублей бы надо». — «Зачем? — насторожился купец. — «Это...» — инженер покряхтел, поправил на носу проволочную оправу. — «Стекла двойные ставить надо, иначе никак». — «Да зачем двойные? ежели они и так толстые? — возмущенно воскликнул Петр Алексеевич. — Ты, брат, по миру меня пустишь со своими придумками. Инженер достал желтый платок, высморкался, отчего в голове его что-то хрустнуло. — Это двойные бы надо, чтоб крепче. — Ну что с ним делать? — сплеснул руками Жбанков, обращаясь к помещику. — Ты то одно ему, то другое, то 50 рублей, то 100, то 200. — Ему виднее, пожалуй, — заметил Дрожин, пожимая плечами. — Безопасность, — тихо пробормотал Меринов. — Безопасность, — передразнил его купец. — Я и сам знаю про безопасность. Ты мне лучше вот что скажи. Он покопался в столе и достал порядком истрепанный номер ведомостей за прошлый год. Вот, слушай. Готовить снаряд для путешествия к Луне и иным планетам следует таким образом. Взять 3 бочки, составить их одну над другой, скрепить болтами или скобами, в первую бочку уложить динамиту и всякого прочего пороху, чтобы было чем лететь от земли. Во втором следует хранить пищевые запасы и багаж, необходимые в дороге. В третьей бочке должен располагаться сам путешествующий. Велите, чтобы горничная поместила туда старых перин и одеял, чтобы смягчить неизбежную при полете тряску и прочие неудобства. Все. Купец отодвинул газету, хлопнув по ней ладонью. — Все понимаешь. 3 бочки да порох с динамитом, а ты мне стеколы, трубочки, кнопочки, краники, приборов каких-то из Германии выписал. — Из Германии только двигатель, — тихо сказал инженер, промокая ноздри платком. — Приборы английские. А газета эта ваша. Пусть бы тот, кто ее написал, сам в таких бочках и летел. Дюже ты грамотный, капитан Сергеич. Жбанков сокрушенно вздохнул, глядя в сторону. Ладно, что с тобой делать? Иди к хозяйке, возьми у ней денег. Скажешь, я велел дать. Смею надеяться, других непредвиденных расходов ждать не придется. Инженер, который уже повернулся к двери, вновь обратил свой взор на купца. — Это... — сказал он, и Жбанков чуть побледнел, выпучив глаза. — Железные полосы, что мы заказывали, на 20 копеек больше вышли за пут. И еще это... Рублей бы, так сказать, 500, чтоб такую штуку приладить. Эдакую, знаете, люльку. Если какая авария случится, или воздух из снаряда выйдет, вы на той люльке дальше полетите. Безопасность, одним словом. — 500! — воскликнул Петр Алексеевич, продолжая таращить глаза. — Да какая ж такая безопасность, что 500 рублей может стоить? — Надо бы сделать, одним словом. Заключил Меринов и одел фуражку, намереваясь уходить. — Иди, иди! — с засадой махнул рукой купец и покачал головой. — Эй, хлопоты! Тут он заметил, что помещик смотрит на него как бы с некоторым испугом. — Ты-то чего переживаешь, Дрожин? — кисло проговорил он. — Дай я тебе наливочки еще добавлю. — Слышь! — Петр Алексеевич, — проговорил Дрожин, тиская в руках свою рюмку, — не летел бы ты сам, а? Пошли лучше приказчика. — Да что с тобой? — Видишь, чего человек-то говорит, и воздух выйти может, и авария, и стекла тонкие. Не летел бы ты. — Да ну тебе право, нашел чего бояться, но летать же другие ничего. — Не летай. — гнул свое помещик. — Отстань, — говорю. Сказать по совести я бы и не полетел, но... Жбанков сел мечтательно уставившись в потолок. — Хочу, знаешь, поглядеть, чего там. — Эх, ма, нашел чего на старости лет захотеть. — А чего, по-твоему, я хотеть должен? Вроде все при мне уже есть, и дело, и дом свой, и сыновья взрослые, и авторитет. Теперь что? Теперь надо мир увидать. Ну, опять же, не без пользы для дела, заодно и торговлю приподнять. Эх, — махнул рукой Дрожин, — мир повидать, эка невидаль. Я вот когда в полку еще служил, где только не был, и что? А то. Ты зря не думай, я на тебя смотрю и замечаю. Тебя что ни спроси, все ты знаешь. Что ни скажи, на все у тебя каламбур готов. А откуда оно взялось? Разве ты в своем поместье полную голову историй набрал? Нет, в полку и набрал. Да чего там? Но ты давай не скромничай. Припомни, как у Агаповых про крокодилов сказывал. Все вокруг тебя только крутились. А у исправника на приеме, помнишь? Только тебя и слушали, как ты с арапами знался и на слонах за вином ездил. Помещик хмыкнул, польщенный. — Ну, положим, арапов ты и здесь посмотреть можешь, — изрек он. — Эван, — рассмеялся в ответ Жбанков, — так где ж я на них полюбуюсь? Разве мужиков своих сажей напачкать? Да ты не ухмыляйся, а? Будь добр, доберись до Петербурга, да погуляй вдоль заграничных ведомств. Там арапы, почитай, каждый час проходят. Смешно сказать, важные как гуси, а такие чернющие. Но уж за этим я в Петербург не поеду. Что я, школяр какой? За басурманами бегать, свистать? Дело твое, брат. Только подбавь-ка наливочки. А все одно не летел бы ты сам. Сказано, решено. А вот посуди, захотел себе в дороге, положим, щей похлебать. Как быть? Как? Сварите все дела. Сам варить будешь? Или кухарку с собой возьмешь? Ну, из мужиков хоть один кашеварить сможет, я так думаю. Пусть так. А на чем он тебе их варить-то будет? — Известное дело, щи завсегда на огне готовили. — На огне! — Дрожин победно щелкнул пальцами. — Стало быть, и дрова с собой прихватишь. А сколько? Вязанку, две или воз? А куда товар складать станешь?